Глава 11. Ладожский пир. Взвивались со свистом клинки, сверкали, ловя солнечные лучи, и падали, глухо ударяясь о деревянные щиты. Клинкам вторили звуки, вылетавшие из человеческих уст, вскрики при замахе, выдохи, когда удавалось отбить удар, проклятия, если не удавалось. На ратном дворе при гриднице ладожского конунга кипел бой. Бойцы сражались напористо, горячо. Однако глаз бывалого воина тотчас определил бы, что должного опыта состязатели не имели. И бились они затупленными клинками. Поединщики были учениками. О том свидетельствовало не только их оружие и неумелость, но и очевидная молодость. У первого бойца, темноволосого, высокого и худощавого, подбородок покрывала негустая черная щетина. А второй, белявый крепыш, и вовсе не обзавелся ни бородой, ни усами. «Плечо расслабь, колени сгибай, не суетись!» Наставлял бойцов, внимательно наблюдавший за поединком муж средних лет. «Вот оно! Вот так!» Пар шел от разгоряченных тел состязателей. Пот струился по их лицам. Ученики устали, и ратный пестун остановил бой. «Ну, будет! Отдохните!» Он подошел к темноволосому юноше, одобрительно похлопал его по плечу. Солнце, выглянувшее из-за облаков, осветило красноватое, дубленное морскими ветрами лицо наставника. На его груди из-под распахнутого кожуха в вырезе рубахи блеснула позолоченная гривна. Пестун у темноволосого парня был непростой воин. Воевода, а по-северному хёвдинг? Правая рука и родич ладожского конунга Аудина. Звали воеводу северным именем Сигфрид. «Годный боец из тебя бы вышел», — похвалил наставник. «И телесно ты подходящ. Быстрый, гибкий, что ивовый пруд. И силы не обделён». «Благодарю, хёвдинг». Пригладив рукой гриву растрёпанных, влажных кудрей, ответил темноволосый. «Взял бы тебя в дружину, коли б батька пустил». Сигфрид сощурил светлые глаза. «А я бы батеньки и спрашивать не стал», — заносчиво отозвался парень. «Была б моя воля, сам пришел». «Раз воли нет, знать, не любо тебе ратное дело». «Любо», — вздохнул ученик, — «но нынче мне не досуг». «Великие замыслы никак имеешь», — хмыкнул наставник. Темноволосый парень отвел взгляд, замешкался. Отвечать ему не хотелось. А наставник смотрел испытующе, с нескрываемым любопытством. Тут на удачу парня на ратный двор вбежал оружник самого Аудина и отвлек внимание Сигфрида. «Хёвдинг!» — позвал он. «Ступай скорее к конунгу! Зовет тебя! Срочно!» «Стряслось чего?» Сигфрид обернулся на голос, но с места не сдвинулся. «Дозорные сообщили, Свинельд на подходе. Встретить надобно». «И снова Свинельд!» — хохотнул ладожский воевода. «Недавно же гостил. Медом ему, что ли, здесь намазано?» Сигфрид знак прощания кивнул ученику и направился к оружнику конунга. «Боярин!» — окликнули откуда-то с краю ратного двора. «Мыться идешь?» Там на лавке, у гридницы, стояли ведра с водой. Белявый крепыш уже вовсю плескался, поливая себя из ковша одной рукой и усердно смывая пот другой. У темноволосого имелся помощник, собственный челядинец, ожидавший господина с рушником через плечо. «Боярин, ты чего там мешкаешь? Простыть хочешь?» Снова озаботился слуга. Парень скинул ладонь в предупреждающем жесте, веля челядинцу не двигаться и не шуметь. И сам замер на месте, прислушиваясь к тому, о чем вели речь удалявшиеся с ратного двора подручники Аудина. «Про конунга Ингора есть вести? Ушел в Кёнугард?» Хёвдинг обращался к собеседнику на северной молве. Но парень знал язык свеев, урман и данов достаточно хорошо, чтобы понять сказанное Сигфридом. «Ушел. Вместе со Свинельдом едет человек Яромира. Он подтвердил, что Ингор ушел из Плескова и направился на юг». Это было последнее из разговора ладожан, что смог расслышать ученик Сигфрида. Но большего ему и не требовалось. Сердце парня радостно забилось. Князь Игорь наконец уехал из владений Яромира, и теперь ему, Желану, можно будет вернуться домой, в Новгород. А потом слать сватов к воеводе Плесковскому. Просить позволения на брак с Ольгой. Он хотел сделать это сразу после возвращения Сторга из Мирянских земель. Но отец, Гораст, убедил его повременить со сватовством. Князь Киевский с дружиной гостил в Плескове, и Яромиру ныне было не до брачных дел. Чтобы Желан не изнывал в ожидании, отец отправил его в Ладогу отвезти конунгу Аудину серебряники от продажи даней. Гораст брал у ладожанина часть его имения для торга у мирян и в Болгарии. По пути в Ладогу Желан впервые задумался над тем, насколько же его отец влиятельный человек. Не будучи ни воеводой, ни наместником князя, дела вел и с Яромиром из Плескова, и с Хьярвардом из Новгорода, и с Аудином из Ладоги. Аудин ласково встретил сына Гораста и всячески привечал его впоследствии. Он повесил Желана в своих хоромах, сажал с собой за стол, брал на ловы, определил ему ратным наставником Хёвдинга Сигфрида. Пригожие челядинки словно бы невзначай оказывались вечером в опочивальне Желана. Впрочем, готовность ублажать молодого боярина была вполне искренней. Уж очень он был хорош собой. Ранее, до появления Ольги, подобное времяпровождение пришлось бы ему по душе. Но сейчас Желан хотел другого. Воспоминания о первой встрече с Ольгой, о переливах звонкого смеха, блеске белозубой улыбки, шелке светлых волос, сиянии синих глаз, щемящих сердце смесью нежной невинности и дерзкой нравности, и поныне ударяло ему в голову хмелем греческого вина. В сравнении с этой девушкой прочие жены и девы были так скучны, постылы. Тешили тело, но не трогали душу. Кто бы сказал ему раньше, что такое возможно? Желан не поверил бы. Ему нужна была Ольга. Он должен был привязать ее к себе хотя бы помолвкой. И как можно быстрее. Умывшись и переодевшись после ратных занятий, Желан сразу же направился к Аудину. Он намеревался поблагодарить за гостеприимство и сообщить об отъезде. Но конунга он не застал. Аудин уехал на причал на Ладожку встречать гостей. После конунг снова был занят. Размещал дружину воеводы князя Киевского Свинильда. Вернувшись, принимал плесковского посла, раздавал распоряжение челяди, а затем затворился в покоях вместе с Сигфридом и Свинельдом. А в хоромах Аудина царила суета. На поварне что-то варили, жарили. Из погребов выкатывались бочки с медами и пивом. Слуги сновали между поварней и гридницей. Затевался большой пир, на который Желан был зван конунгом. И через личное приглашение, озвученное доверенным челядинцем, Аудин и на сей раз не забыл про сына Гораста. В этот вечер в гриднице было необычайно людно. Кроме дружины конунга Аудина, за столом сидело 5 десятков гридни Свинельда и люди, сопровождавшие посла Яромира. Постоянная деревянная храмина, увешанная звериными шкурами и рогами, дышала жаром. Коптили и потрескивали пламенники. Рыжие языки огня ласкались о камни открытого очага. Желана усадили чуть дальше обычного, отдалив от кресла конунга местами для почетных гостей, воевода Свинельда и Плесковского посла. Последний уже сидел за столом, рядом с младшим сыном конунга, Сибьорном. Старший сын Аудина, Халфдан, в Ладоге не жил, правил своим городцом. И вот облаченный на лад славянских князей в красный плащ Аудин явился в гридницу. Вместе с ним пришел Сигфрид и незнакомый Желану муж, вероятно, тот самый Свинельд. Киевский воевода превосходил ростом обоих своих спутников, а его широкие плечи обхватывал плащ, того же цвета, что и у конунга. Аудин подошел к очагу, взял из рук челядинца серебряный кубок и плеснул в очаг. Отец фыркнул в ответ россыпью искр. Конунг что-то сказал про милость богов, рассмеялся как-то развязно и направился к своему креслу во главе стола. Судя по этому смеху и нетвердой походке, Аудин был изрядно навеселе. Да и Сигфрид не сильно уступал господину. Пить хмельное они, видимо, начали еще днем. Желан перевел взгляд на Свинельда. Киевский воевода ступал мягко, упруго, будто крадущийся зверь. Позже, когда ладожский конунг и его спутники уселись за стол, подняли кубки после сказанной Аудином здравицы в честь прибывших гостей, Желан разглядел Свинельда. Он с удивлением обнаружил, что был сей муж гораздо моложе конунга и Хёвдинга. Однако Свинельд ничуть не робел в присутствии нарочитых ладожских градоначальников. Держался уверенно, раскованно, не угодничал. И был притом слегка отстранен. Веселье участвовал как будто из-под воли. Вроде бы и смеялся громко. Шутил и по-славянски, и на северной молве. Кубки опрокидывал наравне со всеми. А глаза цепко внимательно изучали окружающих. Желану даже почудилось, что Свинельд не раз задержал взгляд и на нем самом. А пир катился своим чередом. Знатные жены, супруги конунга и Хёвдинга, подносили хмельные чары именитым гостям. Челядь меняла опустевшие блюда на полные. Подливала пиво в кружки простых хирдманов. Те гомонили и гоготали. Со своего места, пошатываясь, поднялся Сигфрид. Хотя людям в хмелю свойственно молоть всякую чушь, Желан взглянул на Свинельда. И вновь киевский воевода удивил его. После слов Сигфрида он утратил внешнее благодушие. Плечи его напряглись, а глаза сузились. Свинельд несколько мгновений смотрел на Хёвдинга и следом метнул досадливый взгляд Аудину. Похоже, Свинельду было неприятно странное заявление Сигфрида. Ладожский конунг, однако, не выразил ни капли недовольства пьяной болтовнёй своего воеводы. Посмеиваясь, похлопал киевского гостя по плечу. А тот, не притронувшись на сей раз к кубку и даже не взяв его в руки, переглянулся с плесковским послом и, кажется, пожал плечами. Ни одного Свинельда озадачили слова Сигфрида. Хирдманы тоже недоуменно переглянулись. Но после зашумели, что имел в виду их предводитель. «Хёвдинг, мы тебя глубоко уважаем!» Нетрезво проорал со своего места краснолицый косматый начальник охраны хором конунга. «Но нынче ты перебрал хмельного, и мнится, ты сочиняешь про свое родство!» «Засунь сомнения себе в зад, барди!» Осадил подчиненного Сигфрид. «Ингор конунг, родич вещего Олега, как известно, но не твой». Барди и не думал униматься. Подобные перепалки были одними из самых любимых застольных развлечений ладожских хирдманов, а еще стязания в бахвальстве. Хвастались хирдманы не только викингскими походами, числом убитых в боях мужей и взятых силой женок, но и оружием, добытыми богатствами и даже нарядами, у кого дороже и ярче. Это удивляло и смешило Желана. Он вырос в иной среде, среди людей деловых, умножавших богатство ежедневным трудом, умевших хорошо считать, уважавших грамоту. Вне своего ремесла купцы были людьми немногословными, скрытыми. Хвастовства прибылями и словословия самим себе не жаловали. «Я тоже родич Хельга Вещева, чтоб ты знал!» Высокомерно отозвался Сигфрид. «Очень дальний!» — хмыкнул Аудин, подначив своего воеводу. «Да, конунг, ты, как всегда, прав!» — крикнул в ответ Сигфрид, если и обидевшись, то совсем слегка. «Очень дальний, и потому я назвал Ингора родичем будущим, а прежде родичем его не считал». «Ты запутал нас, Хёвдинг, прежний, будущий!» Вновь плеснул маслом ехидства в огонь перепалки конунг. «Барди прав, ты перебрал. Сядь, не позорь себя». «На сей раз ты ошибаешься, достославный конунг. Вы запутались от того, что я хотел вас запутать. То была загадка», — гордо отмолвил Сигфрид. «И кто из вас, орлы, отгадает, как мы породнимся с Ингаром? Того одарю бочонком меда! Я подскажу!» — поспешно успокоил он, услышав негодующий ропот. «Это случится, едва лишь одна прекрасная дева, названная невестой, станет женой». «Твой сын женится на дочери Ингара? Ты сам женишься на дочери Ингара? Племянник Ингара женится на твоей дочери?» Полетели наперебой предположения хирдманов. «Уж не посватался ли Ингар к твоей дочке, Хёвдинг?» «Дурни! Дочь Хёвдинга еще дитя!» «Так речь шла о помолвке. Свадьба может случиться позже». «А ты не так глуп, как кажешься, Барди», — похвалил Сигфрид. «Ты станешь тестем Ингару, Хёвдинг!» Барди довольно захохотал. «А ну отдавай мне мой мед!» «Нет!» Сигфрид вытянул руку и покачал пальцем. «Ты почти угадал, но нет!» Ингор посватался не к дочери, к племяннице. Весной ее повезут в Кёнугард на свадьбу. «Что-то мы не слыхали ни о какой племяннице!» «Не слыхали, не значит, что ее нет. Я и сам давно не видал эту деву, дочь своего покойного брата. Верно, она выросла красавицей, раз к ней посватался сам Ингар конунг. Так выпьем же за мою Хольгу-красавицу!» Он произнес имя Ольги с легким придыханием. Оно звучало как Хельга. Также свеи произносили и имя Вещева. Хирдманы и гридни вновь зашумели. Слуги засуетились, наполняя кружки и кубки. Затем все пили, орали, поздравляя Сигфрида. Снова пили. И, кажется, на сей раз Свенельд и Плесковский посол поднимали кубки вместе с остальными. Один Желан не притрагивался к хмельному. Он сидел, не двигаясь, словно окаменел. Вернее, заледенел. И снаружи, и внутри. Прозрение мертвенным холодом сковало мышцы, лишило воздуха, оглушило. Отец ведь говорил ему, что Ольга приходится кровной дочерью погибшего брата Сигфрида, и, отправляя его в Ладогу, велел помалкивать о своем намерении жениться на ней, что Желан и делал. И все-таки он не мог поверить в то, что сейчас услышал. «А ты чего не пьешь, новгородец?» Сидевший рядом с ним хирдман, такой же длинноволосый и лохматый, как и большинство свеев из Хирда Аудина, пихнул его в бок. «Выпей! У ваш Хёвдинга!» Желан и сам не понял, как случилось то, что произошло дальше. Сознание словно отделилось от тела, унеслось из этой мучительной яви прочь. Его рука взметнулась и с такой силой ударила соседа, что тот повалился на стол. И затем, будто кто-то другой, не он, вскочил с места, перепрыгнул через лавку, стрелой метнулся к Сигфриду, схватил ладожского воеводу за шиворот, выволок из-за стола, вцепился мертвой хваткой ему в шею и бешено проорал. «Ты врешь! Чего творишь, парень?» — зарычал Хёвдинг, пытаясь разжать пальцы Желана. «Ты врешь! Врешь!» К ним подбежали люди. Через мгновение его ударили по спине, по рукам, под дых. Схватив за волосы, запрокинули голову и, оттащив от Сигфрида, заломили руки. «Эй, полегче!» — неуверенно крикнул Гридень из отряда Желана. Сопровождающие его из Новгорода люди тоже были на перу. Сидели в самом конце стола, перед тем, как броситься ему на помощь. Новгородцы встали кружком, не зная, что делать. Пытаться ли освободить своего господина или не вмешиваться? Ведь он без видимой причины напал на Хёвдинга. Да и ладожская дружина многократно превосходила их числом. Хирдманы, вскочившие со своих мест, оттеснили новгородцев в сторону. «Ты врешь!» — выкрикнул Желан, пытаясь вывернуться из рук пленителей. «Игорь Киевский не женится на Ольге!» «Еще как женится!» Между приступами хриплого кашля со злостью выдавил из себя Сигфрид. «Что с ним делать, Хёвдинг?» «В поруб свести?» — спросил один из хирдманов-телохранителей. «Рожу ему начистить, чтоб знал свое место, щенок!» Мрачно пробормотал Барди. «Не трогать его!» Раздался властный голос Аудина. Конунг поднялся с места. Подошел. «Отпусти его волосы, Арни!» — велел ладожский правитель. «Наш молодой гость не хотел плохого. Он просто слегка опечален. Я слыхал, что Яромир навещал гораздо в Новгороде минувшим летом. Его названная дочь, та самая Ольга, ездила с отцом. Предположу, что наш Желан полюбил прекрасную юную деву, захотел назвать ее своей, и потому опечалился, услышав, что она выходит за другого. Я прав?» Желан молча отвел глаза. «Хёвдинг не обманывал тебя, Желан, сын гораздо», — веско добавил конунг. «Не веришь мне? Спроси у воеводы Свинельда». Желан взглянул на киевского воеводу, затем на плесковского посла. Они подошли к месту происшествия вслед за Аудином. Свинельд смотрел на него изучающе, но не отстраненно, а с любопытством, как на забавную зверушку. Поймав его взгляд, едва заметно усмехнулся. У плесковского посла на лице застыл испуг, а в глазах мелькнуло сочувствие. Спрашивать не требовалось. И так все было понятно. Отрезвляющая мысль плеснула холодной водой в затуманенный болью разум, притушила вспышку отчаяния. Что же он натворил? Зачем напал на Сигфрида? Что теперь с ним сделают? А, впрочем, все равно. Пусть бросают в темницу, морят голодом. Для него ныне ничего не имело значения. Где-то в глубине души шевельнулась укоризна. «А как же родители? Ласковая матушка? Строгий отец?» С мыслью о Горазде связалась какая-то пока еще не вполне понятная надежда. Желан уцепился за нее так, как цепляется скользящий по крутому склону сорвавшийся восходитель, запопавшийся на его пути куст. Знал ли отец о соглашении Яромира с князем Игорем? Горазд не посвящал сына во все свои дела. Однако Желан был не настолько глуп, чтобы не понимать. Яромир счёл брак своей дочери с сыном боярина возможным не из-за его, Желана, красивых глаз. Взамен он хотел что-то очень ценное, и Гораст мог ему это дать. Был у Яромира с Гораздом некий уговор, и плесковский посадник, выходит, его нарушил. А Гораст подобного не жаловал и не прощал. А значит, отец еще поборется с Яромиром. И не равен час, помолвка князя Игоря с Ольгой отменится, ведь названную дочь Яромира, как понял Желан, пока не увезли в Киев. Но вот беда. Ладожане не простят ему нападения, не отпустят его просто так. Они наверняка захотят, чтобы Гораст как следует заплатил за проступок сына. Желан поднял глаза, посмотрел на Аудина. Дивно. Но конунг выглядел не настолько пьяным, как прежде казалось. Может, протрезвел от его желанной выходки. «Прости, конунг», — смиренно пробормотал он. Ты прав. Я был опечален. У Хёвдинга прощения проси. Прости, Хёвдинг Сигфрид. Я был опечален. Повторил Желан с тем же выражением. Сигфрид в ответ сплюнул под ноги и ничего не сказал. «Проводите гостя в его покое», — распорядился Аудин. «И охраняйте. А вы, бойцы, повремените следом за господином ходить». Это предназначалось гридням Желана. В сопровождении трех хирдманов Желан вышел из гридницы. Снаружи было темно, хоть глаз кали. И по-осеннему промозгло. Ветер бросал им в лицо пригоршни мелкого колючего дождя. Норовил забраться под одежду, пронизать до костей. Надзиратели Желана ёжились, ругались сквозь зубы. Терем Аудина находился близко, но идти под ледяным осенним дождем было, разумеется, совсем не то же самое, что сидеть в натопленной гриднице с кружкой пива или меда. Желан же, поглощенный размышлениями о том, сколько времени отнимет у него план Аудина, совершенно не чувствовал холода. Надо было что-то делать. И срочно. Когда они прошли мимо конюшни, Желан решился. Он резко прыгнул вперед, толкнул идущего перед ним хирдмана и тут же ударил в лицо второго, отпихнул вставшего у него на пути третьего. И бегом понесся к конюшне. Там, в стойле, стоял его конь. Черный как ночь, воронок. Днем, намереваясь уехать из Ладоги, Желан велел оседлать его и теперь молил богов, чтобы слуга не снял с воронка седло и узду, посчитав, что сегодня господин уже никуда не уедет. Боги сжалились над ним. Или, может, нынче он исчерпал запас своих неудач. Воронок еще не был расседлан. Узнав хозяина, конь тихо заржал, ожидая ласкового слова или лакомства. Но на сей раз было не до ласк. Желан ворвался в стойло, запрыгнул в седло, достал прикрепленную к нему плеть. Он едва успел. Хирдманы бежали за ним по пятам. Желан хлестнул коня плеткой и тотчас осадил. Воронок вздыбился. Преследователи шарахнулись из-под его копыт. Желан огрел кого-то из них плетью, вновь хлестнул коня. Воронок оттолкнулся задними ногами, ринулся вперед и устремился прочь из конюшни. Ворот он достиг в два счета. Крепость в Ладоге была совсем небольшой. Охрана удивилась, увидев Желана. Но задерживать новгородца приказа не было. О случившемся в гриднице узнать они не успели. После недолгих расспросов Желана выпустили за крепостную стену, и он понесся сквозь темноту и дождь. Желан направил коня на юг, в сторону Новгорода. Тусклый свет жилых дворов кое-как освещал округу в ладожских посадах. Но после того, как Желан выехал за их пределы, он перевел коня на шаг. Спешить в темноте, рискуя и собой, и воронком, было незачем. Конной погони Желан не опасался. Свеи из Хирда Аудина были плохими наездниками. Преследовать его в темноте они не станут. А вот утром хирдманы, наверное, сядут в ладьи и пойдут против течения Волхова. К этому времени стоило бы проехать 15 верст вдоль реки, чтобы миновать пороги, которые надолго задержат движение ладей. За время своего гощения в Ладоге Желан хорошо изучил округу. Он не раз выезжал с Аудином на лов и ежедневно катался на воронке. Но чем дальше Желан удалялся от Ладоги, тем меньше в нынешней темноте понимал, куда едет. Надо было где-то переночевать, высушить насквозь промокшую одежду. Желан долго блуждал, напряженно высматривая в темноте жилье, и почти уже было отчаялся, как вдруг по левую руку от него забрехала собака. Желан пошел на собачий лай и вскоре наткнулся на тын. За ним пятном чуть более черным в сравнении с окружавшей его темнотой просматривалось очертание избы. Желан ощупью нашел калитку, позвал хозяев. Через некоторое время дверь избы отворилась. «Чего надобно?» настороженно крикнул хриплый со сна мужской голос. «Переночевать пусти! Серебром плачу!» Его впустили. Витым серебряным обручем с руки Желан заплатил за корм и уход для коня, за ночевку, за утрак, снеди в дорогу и кожух с шапкой для себя. Едва рассвело, он снова пустился в путь. В Новгород. К отцу.